Сульпиций склонился над старухой. Она успокоилась и заснула, спокойно, ровно дыша после перенесенных волнений. Он отошел к двери и оттуда наблюдал уличную толпу и движение, ожидая пробуждения старухи. У римского наместника в Иерусалиме была молодая жена, и накануне того дня, когда Фаустина пришла в Иерусалим, она ночью видела необыкновенный сон. Снилось ей, что она стоит на крыше своего дома и смотрит на большой красивый двор, который по восточному обычаю выложен мрамором и обсажен благородными растениями. Но на дворе, видела она, собрались почему-то больные, параличные и слепые со всего света. Перед ней мелькали чумные с распахнутыми телами, прокаженные с изъеденными лицами, паралитики, которые не могли двинуться и беспомощно лежали на земле, и бесконечные вереницы других несчастных, пораженных недугами и болезнями. И все они стремились ко входу во дворец, а некоторые из близко стоявших резкими ударами стучались в двери. Наконец она увидела, что раб открыл дверь и вышел на порог, и она слышала, как он спросил, чего они хотят. Они ответили ему: «Мы ищем великого пророка, посланного Господом на землю. Где пророк из Назарета? Где тот, который может избавить нас от наших мучений?» Тогда раб ответил равнодушно-презрительным тоном, как это делают барские слуги, прогоняя бедных просителей: «Вы напрасно будете искать своего пророка. Пилат умертвил его». Тогда между больными поднялся такой плач, рыдание и скрежет зубовный, что женщина не в силах была это слышать. Сердце ее готово было разорваться от страданий, и слезы лились из ее глаз. От рыдания она проснулась. Снова она задремала, и снова ей приснилось, что она на крыше своего дома и глядит оттуда во двор, огромный, как базарная площадь. И снова видела она, что двор наполнился людьми, которые лишились рассудка, безумствовали и одержимы были злыми духами. И она видела таких, которые разделись догола, и таких, которые закутались в свои длинные волосы, и таких, которые сплели себе короны из соломы и мантии из зелени и считали себя царями, и таких, которые ползали по полу и считали себя зверями, и таких, которые безутешно плакали от горя, которого они не могли бы назвать, и еще таких, которые таскали тяжелые камни, принимая их за золотые слитки, и таких, которые думали, что устами их говорят злые бесы. Она видела, как все эти люди теснились к воротам дворца, и передние стучали, шумели, требуя, чтобы всех их впустили. Наконец дверь открылась, и раб вышел на порог и спросил, что им нужно. Тогда они начали шуметь и говорить: «Где великий пророк из Назарета, тот, который послан Богом и должен вернуть нам нашу душу и наш разум?» Она слышала, как раб равнодушно ответил: «Поздно спохватили спрашивать о великом пророке. Пилат умертвил его». При этих словах все безумные завопили, как дикие звери, и в отчаянии стали царапать себе тело, и кровь их стекала на мрамор. И женщина, видевшая во сне их безутешное горе, начала заламывать руки и рыдать, и собственные рыдания разбудили ее. Снова она заснула и опять увидала себя на крыше своего дома. Вокруг нее сидели рабыни, игравшие на лютнях и кимвалах. Миндальные деревья склонили над нею свои ветви, обвитые благоухающими розами. Тут она услыхала чей-то голос, сказавший: «Подойди к ограде, окружающей крышу, и погляди на свой двор». Она отказалась, говоря: «Я больше не хочу видеть никого из тех, которые сегодня ночью толпились на моем дворе». В то же мгновение до нее донеслось звяканье цепей, удары тяжелых молотов, стук дерева о дерево. Рабыни перестали петь и играть, подбежали к ограде и стали глядеть вниз. И она не могла оставаться долее на своем месте, и также пошла поглядеть. И вот она увидела, что двор ее дома наполнился заключенными со всего света. Собрались сюда люди, сидевшие до того в темных тюремных подвалах, закованные в тяжелые железные цепи. К ним подходили другие, работавшие в темных шахтах, таская за собой тяжелые молоты. Гребцы с военных судов явились сюда со своими большими, окованными железом веслами. Пришли и осужденные на распятие, и притащили свои кресты, а осужденные к обезглавлению пришли с топорами и плахами. Рабы, уведенные пленными из дальних стран, смотрели на молодую женщину глазами, горевшими тоской по родине. Несчастные, которых принуждали работать, как вьючных животных, и спины которых были исполосованы кровавыми следами от ударов бичей. Все эти несчастные ломились в двери, издавая вопли, как бы исходившие из одной огромной груди. «Отвори! Отвори!» Тогда раб, охранявший вход, вышел за дверь и спросил их: «Что вам нужно?» И, подобно другим, они ответили: «Мы ищем великого пророка из Назарета, сошедшего на землю, чтобы дать свободу заключенным и счастье рабам». Раб ответил им усталым и равнодушным тоном: «Вам его здесь не найти. Пилат умертвил его». И едва эти слова дошли до несчастных, толпившихся во дворе, они ответили на них таким взрывом отчаяния и озлобления, что женщина могла слышать, как земля и небо задрожали. Сама она онемела от ужаса и так затряслась всем телом, что проснулась. Окончательно придя в себя, она села в постели и подумала: — «Не хочу больше видеть снов. Теперь я буду бодрствовать всю ночь, чтобы не видеть больше таких кошмаров». Едва успела она это подумать, как сон снова одолел ее. Она склонила голову на подушки и заснула. Снова увидела она себя на крыше собственного дома, а маленький сын ее бегал тут же и играл в мяч. Но вот неведомый голос сказал ей: «Подойди к ограде, окружающей твою крышу, и погляди, что это за люди собрались на дворе твоем и чего они ждут. А она во сне сказала себе: «Довольно горе видела я в эту ночь. Больше я не могу вынести. Я хочу остаться здесь, на своем месте». Но тут мальчик бросил свой мяч через ограду и полез было доставать его. Мать испугалась, побежала за ребенком и схватила его. Но при этом она взглянула вниз и увидела, что двор полон людей. Собрались теперь со всего света раненые на войне. Они пришли сюда с искалеченными телами, из которых струилась кровь, так что мраморный помост двора был залит ею. И рядом с ними теснились все, потерявшие на полях битв своих любимых и близких. Тут были сироты, оплакивающие своих покровителей, молодые женщины, зовущие любимых мужей, и старики, плачущие по своим сыновьям. Ближайшие теснились к двери, и страж, как и раньше, пришел и открыл ее. Он спросил всю эту толпу несчастных, искалеченных в разных войнах и потерявших в них родных и друзей: «Чего ищете вы в этом доме?» И они ответили: «Мы ищем великого пророка из Назарета, который уничтожит войны и распри на земле и принесет вечный мир. Мы ищем того, который перекует копья в косы и мечи в серпы». Тогда раб нетерпеливо ответил: «Не приходите больше мучить меня. Я ведь вам уже несколько раз говорил, что здесь нет великого пророка. Пилат умертвил его». Затем он запер дверь. Молодой женщине представился теперь во сне весь ужас, который вызовут эти слова у собравшихся. «Я не хочу этого слышать», — сказала она и отбежала от ограды. В это время она проснулась и увидела, что во сне со страху соскочила с постели и стояла теперь на холодном каменном полу. И снова она подумала, что не хочет больше видеть сны и постарается не засыпать. Однако по-прежнему сон одолел ее, глаза ее закрылись, и она задремала. Еще раз увидела она себя сидящей на крыше дома, а рядом с собой своего мужа. И она сказала ему обо всех своих снах, а он высмеял ее, и тогда она снова услыхала голос: «Иди и погляди на людей, ожидающих у тебя на дворе». Но она подумала: «Я не хочу больше глядеть туда. Достаточно несчастных прошло сегодня перед моими глазами». В это время она услыхала три резких удара в дверь. Муж ее подошел к ограде, чтобы поглядеть, кто это хочет войти. Но едва он перегнулся через ограду, как тотчас же знаком позвал к себе жену: «Может быть, ты разглядишь, что это за человек там у входа?» — спросил он и указал ей на двор. Взглянув туда, она увидала, что двор наполнен всадниками и лошадьми. Рабы разгружали вьючных ослов и верблюдов. Видно было, что прибыл знатный путешественник. У входной двери стоял незнакомец, старик высокого роста, широкоплечий, с мрачным, печальным лицом. Жена наместника тотчас же узнала путешественника и шепнула своему мужу: «Это царь Тиберий, прибывший в Иерусалим. Это не может быть никто иной. И мне кажется, то я его узнаю», — сказал ей муж и знаком велел ей молчать и прислушаться к тому, что говорят во дворе. Они видели, что привратник вышел и спросил старика: «Кого ты ищешь?» И тот ответил: «Я ищу великого пророка из Назарета, которого Бог одарил чудесной силой. Император Тиберий зовет его, чтобы он исцелил его от ужасной болезни, от которой никакой врач не может помочь». Раб низко склонился и сказал: «Господин, не гневайся, но твое желание не может быть исполнено». Тогда император обернулся к рабам, ожидавшим на дворе, и сделал им знак. Рабы поспешили к нему. У одних руки были полны драгоценных камней, другие несли чаши с жемчугом, а некоторые тащили мешки, полные золота. Император сказал рабу, охранявшему дверь: «Все это будет принадлежать ему. Если он поможет Тиберию, он сможет одарить бедных всего мира». Но привратник еще ниже поклонился и сказал: «Господин, не гневайся на своего слугу, но желание твое не может быть исполнено». Тогда император вторично дал знак рабам, и двое из них поспешили к нему с богато украшенным одеянием, на котором сверкал нагрудник, весь в драгоценных камнях. И император сказал рабу: «Видишь, то, что я ему предлагаю, есть власть над Иудеей. Он будет вершителем судеб своего народа. Пусть только следует за мной и исцелит Тиберия». Но раб склонился теперь до самой земли и сказал: «Господин, не в моей власти тебе помочь». Тогда император в третий раз дал знак рабам, и те принесли золотой обруч и пурпурную мантию. «Слушай, — сказал он, — такова воля императора. Он благоволит назначить его своим наследником и отдать ему владычество над миром. Он получит силу управлять вселенной согласно закону своего Бога. Пусть только он протянет руку и исцелит Тиберия». Тут раб бросился на землю к ногам императора и жалобно простонал: «Господин, не в моей власти исполнить твою волю. Тот, которого ты ищешь, не существует больше. Пилат умертвил его». Когда молодая женщина проснулась, был уже светлый день, и рабыни стояли тут и ждали приказания помочь своей госпоже при одевании. Она была очень молчалива, пока ее одевали, но, наконец, спросила рабыню, причесывавшую ее, встал ли уже ее муж, и узнала, что его позвали в суд разбирать дело какого-то преступника. «Я хотела бы поговорить с мужем», — сказала молодая женщина. — «Госпожа, — ответила рабыня, — это трудно сделать во время разбора дела. Мы дадим тебе знать, как только дело кончится». Молча сидела она, пока ее одели. Затем она спросила, не слыхал ли кто из рабынь каких-нибудь разговоров о пророке из Назарета. «Пророк из Назарета, иудейский чудотворец», — тотчас ответила одна из рабынь. «Удивительно, госпожа, что ты как раз сегодня спрашиваешь о нем», — сказала другая рабыня. «Его-то именно и привели сюда иудеи, чтобы наместник допросил его». Молодая женщина приказала пойти тотчас в суд и справиться, в чем обвиняют пророка, и одна из рабынь отправилась туда. Вернувшись, она сказала: «Они обвиняют его в том, что он хотел объявить себя царем этой страны, и взывают к наместнику, чтобы он приказал распять этого человека». Услыхав это, жена наместника очень испугалась и сказала: «Я должна говорить с моим мужем, иначе свершится неслыханное несчастье». Когда рабыня опять сказала ей, что это теперь невозможно, она стала дрожать и плакать, и одна из них, тронутая этим, сказала: «Госпожа, если ты хочешь послать к наместнику записку, то я попытаюсь передать ее ему». Жена наместника тотчас взяла палочку и написала несколько слов на восковой табличке, и это было передано Пилату. —